На столе лежал человек, вернее, только его верхняя половина. Он раскрылся в неестественной позе. Одна рука была вдвое меньше и короче другой. Мы приблизили к нему генератор и стали изменять частоту. Пробовали давать частоту прерывисто, потом стали модулировать, и он сразу же стал раскрываться. Вначале выбросились руки, потом показалась голова. Мы восстановим его. «Замечательно!» — прошептал Аркадий Владимирович, внимательно разглядывая блестящую чешуйчатую груду на столе. «Замечательно! Кстати, Дмитрий Дмитриевич принес нам очень интересную вещь. Он принес нам тот самый кубик, в котором заключено знание человека». Аркадий Владимирович торопливо вытащил из своего портфеля кубик, освободил его от бумаги и тотчас же вскрикнул и выпустил его. «Ужасно жжет!» — сказал он. «Что это? Смотрите!» Кубик не упал. Тонкая и длинная нить перекинулась от головы человека к кубику. Кубик мерно покачивался у края стола. Нить стала медленно утолщаться. Внутри кубика замелькали какие-то тени и вспышки, как вдруг одна из рук человека протянулась к кубику и, вороватым движением, втянувшись назад, спрятала его внутри грудной клетки. Кто-то ахнул. «С ним нужно быть очень осторожным», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Может быть, его вообще уничтожить?» — спросил один из инженеров. «Ни в коем случае», — поспешно ответил Дмитрий Дмитриевич. «Но эксперименты я производил бы только в экранной камере. Ведь хозяин-то этого робота жив?» «Это можно», — сказал Аркадий Владимирович. «Пожалуй, это разумно, это очень разумно. Ну, кто помоложе, давайте-ка перенесем стол в экранную камеру, туда же генератор». Сотрудники принялись переносить приборы. А Дмитрий Дмитриевич, не отрываясь, смотрел на человека, вернее, на бесформенный узел из чешуйчатых ромбовидных лоскутьев, который от него остался. «Все назад!» — вдруг закричал Дмитрий Дмитриевич. «Он оживает!» И действительно, человек оживал. Камень медленно разворачивался. Казалось, этот огромный сложный узел развязывает кто-то невидимый. Вот появились ноги, голова приняла нормальное положение. Руки сравнялись в длине, и через минуту на столе сидел человек. Он быстро переводил глаза с одного лица на другое, потом увидел Дмитрия Дмитриевича и молча прыгнул к нему. Дмитрий Дмитриевич отшатнулся, вскочил на ноги и опрокинул стул, но ноги человека, по-видимому, отказывались служить, и человек упал на колени. «Дмитрий Дмитриевич, родной!» — загремел в лаборатории голос человека. — «Вы меня слышите, Дмитрий Дмитриевич?» Дмитрий Дмитриевич кивнул. — «Слышите? Ну, скажите, что слышите?» — «Слышу!» — крикнул Дмитрий Дмитриевич. Какая-то рябь пробежала по лицу человека. — «Где я? Где я сейчас? Я здесь никогда не был. Какая-то сетка, приборы». — «Вы здесь были?» — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Вы что-то говорите, а я не слышу. Да не пугайтесь меня, я не хозяин, я Коля, я не хозяин, я Коля. Дмитрий Дмитриевич, понимаете, я Коля, вы меня слышите?» Дмитрий Дмитриевич растерянно переглянулся с Аркадием Владимировичем. «Коля?» — сказал он. «Это Коля? Ты жив, Коля, Коля?» «Ничего не слышу, Дмитрий Дмитриевич, слушайте меня. Черт, не могу управлять еще этим шлемом. Здесь все как-то сложно включается. Я не сразу вас нашел, не сразу. Я был опять попал на Венеру, и когда там раскрылся, то почувствовал, что меня колотят каменными молотками летающие люди. Потом вновь был на астероиде, да, еще был на какой-то незнакомой планете. Над нею светилось два солнца. Ну, слушайте, Дмитрий Дмитриевич, я тороплюсь. Лечу я с этим типом, что нашим человеком управлял. Он Соня, Дмитрий Дмитриевич, он страшный Соня, понимаете? Он действительно бессмертный, и лицо его похоже на лицо человека, но не совсем такое. Он мне сам рассказывал, что вначале не мог спать, так как в его мире давно уже не спят. А потом он научился спать, он этим страшно гордится. Он думать не хочет, понимаете? А сколько у него вот таких слуг? Какого он на землю забросил? Сколько угодно. Да, самое главное, он очень на нас всех зол. Вначале даже землю обещал уничтожить. Погашу солнце, говорит, потом смилостивился. Я, говорит, им только новый ледниковый период устрою. Меня он помиловал. Ты, говорит, Коля, останешься, будешь меня развлекать. Но я тебя сделаю свидетелем порабощения твоего мира. А автоматы его наполовину ему подчиняются, наполовину самостоятельны. Только в важных вопросах его запрашивают. Или в неожиданных положениях. Помните? Человек иногда словно во сне начинал ходить. Шатался, как пьяный, молчал. Так это когда хозяин от него отключался или засыпал. Он ведь и другими автоматами управляет. Ох, и зол же он. Но вы, мои дорогие, не волнуйтесь. Я уже все решил, все продумал. Да, Дмитрий Дмитриевич, этот снаряд не боится никаких скоростей, никаких даже в атмосфере. Он может пройти сквозь солнце. Мне человек рассказывал, как это делается. Только я до конца не понял. Я сообщу вам подробности, если успею. У них такой материал придуман, который, когда нагревается, то в нем несвободные электроны начинают быстрее двигаться, а нейтроны. Из этого материала сделаны стенки снаряда. Это какой-то сплав, в котором есть литий. Это я точно запомнил. Литий. Стоит нейтрону столкнуться с ядром лития, как получается два ядра гелия. Один атом лития, превратившись в два атома гелия, забирает намного больше энергии, чем если бы литий просто улетучивался бы от нагревания. И никакая температура снаряду не страшна. Но самое главное, человек все-таки не доверяет электрическим цепям. У него есть рычаг, которым он открывает и закрывает снаряд. Понимаете? Такой закрученный рычаг. Он очень тяжелый, но я справлюсь. Если он попытается причинить вред земле, я открою снаряд. Он проснулся, — закричал Коля. Прощайте. В лаборатории раздался короткий и резкий звук. Стоявший перед Дмитрием Дмитриевичем автомат быстро прижал руки к груди и через секунду превратился в груду бесформенных чешуйчатых лоскутьев. «Коля!» — прошептал Дмитрий Дмитриевич. «Коля!» «Я дорого бы дал, чтобы увидеть, что там сейчас происходит!» — медленно проговорил Аркадий Владимирович.